Глава 3. Утренняя прогулка. Миг спокойствия. Первые лучи солнца коснулись башен Эмрира, и те засверкали в вышине. Множество башен, и у каждой был свой оттенок. Тысячи разных цветов. Розовые, нежно-желтые, алые и светло-зеленые. Розовато-лиловые, коричневые, оранжевые, голубоватые, белые, зернисто-золотые. Все они были прекрасны в солнечном свете. Два всадника выехали из ворот грязящего города и направились по зеленой траве к сосновому лесу, где среди массивных стволов словно бы еще таились тени минувшей ночи. Суетились белки, пробирали свои норы лисы, пели птицы, а лесные цветы раскрывали свои бутоны, наполняя воздух сладкими ароматами. Лениво жужжали просыпающиеся насекомые. Контраст между жизнью в городе и этой неторопливой природой был колоссален. И казалось, отражал контрасты, существовавшие в сознании по крайней мере одного из всадников, который теперь спешился и, по колено утопая в ковре голубых цветов, вел своего коня. Другой всадник, девушка, остановила своего коня, но спешиваться не стала. Она склонилась к луке высокого мелнебонийского седла и улыбнулась мужчине, своему любимому. «Элрик, ты хочешь остановиться так близко к городу?» Он улыбнулся ей через плечо. «Ненадолго. Мы так поспешно бежали. Мне нужно собраться с мыслями, прежде чем ехать дальше». «Как ты спал прошлой ночью?» «Неплохо, Симарил. Может быть, я даже видел сны, но забыл их. Понимаешь, когда я проснулся, во мне оставалось предчувствие чего-то, хотя, возможно, это последствия неприятного разговора с Иркуном». «Ты думаешь, он собирается применить против тебя свое колдовство?» Элрик пожал плечами. «Если бы он планировал что-нибудь серьезное, я бы почувствовал это. А он знает мои силы. Сомневаюсь, что он осмелится прибегнуть к магии». «У него есть причины считать, что ты не будешь использовать колдовство. Он столько времени проверял твой характер. Нет ли теперь опасности, что он станет проверять твое искусство? Не начнет ли он испытывать твои колдовские способности, как испытывал твое терпение?» Элрик нахмурился. «Да. Я полагаю, такая опасность существует, но мне кажется, что думать об этом еще рано. Он не успокоится, пока не погубит тебя, Элрик. Или не погибнет сам, Симарил». Элрик нагнулся и сорвал цветок. Он улыбнулся. «Твой брат не приемлет компромисса, ведь так? Как же все-таки слабые ненавидят слабость?» Симарил поняла смысл сказанного. Она спешилась и подошла к нему. Ее тонкое платье было почти того же оттенка, что и полевые цветы, сквозь которые она шла. Элрик протянул ей цветок, и она взяла его, коснувшись лепестков красивыми губами. «А сильные ненавидят силу, моя любовь. Иркун – мой родственник, и тем не менее я даю тебе совет. Используй свою силу против него. Убить его я не могу, у меня нет такого права». На лице Элрика появилось знакомое ей задумчивое выражение. «Ты бы мог и знать его. Разве для мелнебонийца и знания не равносильно смерти? Ты ведь и сам собирался посетить молодое королевство». Элрик горько рассмеялся. «Может быть, я не настоящий мелнебонийец. Иркун ведь так и говорит, а другие с ним соглашаются. Он ненавидит тебя, потому что ты склонен предаваться размышлениям. Твой отец был склонен предаваться размышлениям, но никто не говорил, что он плохой император. Мой отец решил, что лучше не воплощать в жизнь плоды своих размышлений. Он правил так, как и должен править император. Должен признать, Иркун тоже правил бы так, как подобает править императору. И у него есть шанс вернуть величие Мелнебоне. Если бы он стал императором, то тут же начались бы завоевательные войны ради восстановления империи в ее первоначальных границах. Он вновь распространил бы нашу власть на всю землю. И именно этого желает большинство моих подданных. Вправе ли я идти против их желаний? Ты вправе поступать, как считаешь нужным, ведь ты император. Все, кто тебе предан, думают так же, как и я. Может быть, их преданность неправомерна. Может быть, Иркун прав, и я не оправдываю их преданности. И по моей вине рок обрушился на остров драконов». Его задумчивые малиновые глаза встретились с ее взглядом. «Может быть, лучше было бы, если бы я умер, покинув чрево матери. Тогда императором стал бы Иркун. Я помешал его судьбе». «Судьбе нельзя помешать. То, что случилось, должно было случиться, потому что этого захотела судьба, если только она существует, и если наши действия не являются всего лишь ответом на действия других. Элри глубоко вздохнул и посмотрел на нее с ироничным выражением на лице. «Если верить традициям Элнибане, то твоя логика заводит тебя в ересь, Симорил. Может быть, тебе лучше забыть дружбу со мной?» Она рассмеялась. «Ты начинаешь говорить, как мой брат. Уж не испытываешь ли ты мою любовь к тебе, мой господин?» Он запрыгнул в седло. «Нет, Симорил, но я бы посоветовал тебе самой испытать свою любовь, потому что я предчувствую. Наша любовь чревата трагедией». Садясь в седло, она улыбнулась и покачала головой. «Ты во всем видишь рок. Почему ты не можешь принять те дары, что были тебе даны? Они ведь достаточно многочисленны». «Да, с этим я согласен». Услышав стук копыт, они обернулись и увидели невдалеке всадников в желтых доспехах, скакавших нестройной группой. Это была их стража, от которой они решили скрыться, желая побыть вдвоем. «Вперед!» – воскликнул Элрик. «Через лес и за холм. Там они нас никогда не найдут». Они пришпорили коней и поскакали через пронизанный солнечными лучами лес, а потом вверх по склону холма. Потом, перевалив через его гребень, вниз и дальше по долине, поросшей Нойделем, чьи сочные, ядовитые плоды отливали пурпурно-синим, цветом ночи, которую не мог рассеять даже дневной свет. В Мелнибане было много таких ягод и растений, и некоторым из них Элрик был обязан своей жизнью. Другие использовались для колдовских отваров, и их высеивали предки Элрика поколение за поколением. Теперь лишь немногие мелнибанийцы покидали город ради этих растений, но уже не сеяли их, а лишь собирали. В большей части острова теперь никто не бывал, кроме рабов, собиравших корни и плоды кустарников, благодаря которым можно было видеть чудовищные и великолепные сны. Главное удовольствие мелнибанийских аристократов. Этот народ всегда был подвержен настроениям и интересовался только собой, за что Имрир и назвали грезящим городом. Даже самый последний раб жевал ягоды, которые приносили ему забвение. Рабами таким образом было легко управлять, потому что они скоро попадали в зависимость от своих грез. И только один Элрик не прибегал к ним, потому что ему требовалось множество других средств просто для поддержания жизни. Одетые в желтые стражники остались позади, а Элрик и Симорил пересекли долину, где росли кусты Нойделя, и теперь пустили коней неторопливым шагом. Скоро они оказались у скал, а потом вышли к морю. Море ярко и лениво поблескивало, омывая выбеленные берега под скалами. Морские птицы кружили в ясном небе, а их далекие крики лишь подчеркивали ощущение покоя, снизошедшее теперь на Элрика и Симорил. Влюбленные в молчании направились по крутой тропинке к берегу, где привязали коней, а потом пошли по песку. Ветер, дувший с востока, играл их волосами, его белыми и ее черными, как смоль. Они нашли большую сухую пещеру, которая улавливала звуки моря и отвечала им шелестящим эхом. И в ее тени, сняв шелковые одежды, предались любви. Потом они лежали в объятиях друг друга, а день тем временем вступил в свои права. Ветерок стих, потом они купались, и небеса слушали их смех. Когда они высохли и начали одеваться, горизонт потемнел, и Элрик сказал: «До возвращения в Имрир мы опять промокнем. Как бы мы ни мчались, буря догонит нас». «Может, переждем в пещере», — предложила она, подойдя и прижавшись к нему своим нежным телом. «Нет», — сказал он, — «мне пора возвращаться. В Имрире остались отвары, без которых мое тело утратит силу. Еще час-другой, и я начну слабеть. Ты ведь уже видела меня ослабевшим, Симорил». Она погладила его лицо, в глазах ее светилось сочувствие. «Да, я видела тебя ослабевшим, Элрик. Идем за лошадьми». Когда они подошли к лошадям, небо над их головой уже посерело, а на востоке его затянула кипящая чернота. Они услышали гром, а потом небо пронзила молния. Море колотилось о берег, словно небеса заразили его своим безумием. Лошади храпели и били копытами в песок. «Домой! Домой!» Не успели Элрик и Симорил усесться в седла, а крупные капли дождя уже падали им на головы, расползались по плащам. Они во весь опор поскакали назад в Имрир, а вокруг них сверкали молнии, и как свирепый великан грохотал гром, словно какой-то великий древний владыка хаоса пытался незваным гостем явиться в земное царство. Симрил взглянула на бледное лицо Элрика, освещенное на мгновение вспышкой небесного огня, и почувствовала ледяной холод, пронзивший ее насквозь. Но этот холод не имел никакого отношения к ветру или дождю. Ей в это мгновение показалось, что кроткий книгачей, которого она любила, вдруг под воздействием стихии превратился в злобного демона, в монстра, ничем не напоминающего представителя их расы. Малиновые глаза Элрика горели адским пламенем на мертвенно-бледном лице. Ветер трепал его волосы, стоявшие дыбом, словно плюмаж зловещего шлема, и в небесном отблеске молнии казалось, что рот императора перекосила жуткая смесь гнева и агонии. И вдруг Симарил все поняла. В глубине сердца она знала теперь, что сегодняшняя утренняя прогулка была для них последним мирным мгновением, которое уже никогда не повторится. Эта буря была знаком самих богов, предупреждением о грядущих бурях. Она снова взглянула на своего любимого. Элрик смеялся. Он запрокинул голову, и теплый дождь хлестал его прямо по лицу. Вода лилась в открытый рот. Он смеялся беззаботным легким смехом счастливого ребенка. Симарил тоже попыталась было смеяться, но тут же отвернулась, чтобы Элрик не увидел ее лица. Она заплакала. Она продолжала плакать, когда на горизонте появился Эмрир. Черные, причудливые очертания на ярком фоне еще не тронутого бурей запада.